И потому же во Вторую мировую сталинской и гитлеровской артиллерии перемололи несчастное плато до полной неузнаваемости. Впрочем, это было уже позже. Профессор же привлек в первую очередь очень странный факт. Все кости, выкопанные в этой долине, разительно отличались от костей любых животных, когда-либо обитавших в данном регионе Земли. И профессор Перов выдвинул гипотезу о том, что, скорее всего, долина эта в древности представляла собой кратер остывшего вулкана, внутри которого сложились свои, отличные от окружающего мира флора и фауна. А если проще, тот самый затерянный мир, о котором ты говорил. Кратер? Да, круглое плато, обнесенное стеной неприступных гор. Но за десятки тысяч лет горы понемногу осели и приобрели вид обычных холмов. Отсутствие в долине хищников, изобилие горных родников и роскошных пастбищ навело профессора на мысль, что здесь могли бы выжить даже такие выкидыши эволюции, как единороги. Обо всем этом профессор написал трактат под названием «Соображения по поводу уникального микромира на Волтофильском плато» и, приложив к нему 613 археологических, ботанических и зоологических образцов, в августе 1936 года представил сей труд на рассмотрение Академии наук СССР. И его, конечно же, не оценили. Ты прав. Его гипотезу почти никто не воспринял всерьез. К тому же, как назло, именно в эти годы между Московским и Ленинградским университетами шла борьба за главенство в Академии. Положение ленинградцев было шатким. В их исследованиях вечно недоставало диалектического подхода, из-за чего им постоянно урезали финансирование, грозя посадить на хлеб и воду. И тем не менее, отрицать существование черепа единорога никто не посмел. То есть гипотезы гипотезами, но если вещь реально существует, игнорировать ее невозможно. И Академия назначила специальную комиссию по изучению загадочного объекта. С десяток экспертов в течение года заново исследовали каждый квадратный сантиметр черепа и с большой неохотой пришли к единодушному выводу. Да, этот череп естественного происхождения, подделкой не является, и действительно принадлежит особи, которую можно охарактеризовать условным термином «единорог». И в конечном итоге Президиум Академии наук постановил считать хозяина данного черепа оленем-мутантом, то есть единичным случаем, не характерным для эволюции видов. Череп вернули профессору в Ленинградский университет, а вопрос закрыли. Несколько лет профессор Перов ждал, что ветер судьбы переменится, и результаты его исследований признает ученый свет. Но в 1941 году разразилась война с Германией, и надежды угасли. А в 1943-м, морально раздавленный, он скончался. Череп же пропал неизвестно куда еще в 1942-м, во время блокады Ленинграда. После того, как немецкая артиллерия и русские бомбардировщики практически сравняли с землей университет, уже никто не знал, куда делся череп. Так исчезло единственное в мире вещественное доказательство существования единорогов. Так что же, вообще ничего не осталось? Кроме фотографий, ничего. Фотографий? Ну да. Снимков черепа. Профессор сделал около сотни. Часть уцелела и до сих пор хранится в архиве Ленинградского университета. Вот, например, один. Я взял у нее книгу и взглянул на фото. Изображение было размытым, но общие контуры предметов считывались неплохо. Череп стоял на столе, покрытым белой тканью. Рядом, для сравнения размеров, лежали наручные часы. В центре лба на снимке был нарисован белый кружок, уточнявший, где находится рог. Никаких сомнений. Этот череп и тот, что подарил мне старик, принадлежали животным одной породы. У первого рог частично сохранился, у второго нет, но все остальное совпадало один к одному. Глаза мои скользнули к черепу на телевизоре. Замотанный в футболку, он издали сильно смахивал на мирно дремлющего кота. Я немного поколебался, не рассказать ли о нем моей лекторше. Но все же решил молчать. В конце концов, на то они секреты, чтобы о них знало как можно меньше народу. «Остается вопрос, действительно ли его уничтожило при бомбежке», — сказал я. «Как знать», — ответила она, теребя мизинцем челку. «Если верить этой книге, Ленинград после войны остался в таких руинах, точно по городу проехались огромным катком, и больше всего пострадал именно тот район, где находился университет. Так что черепа, скорее всего, больше не существует». Не исключено, конечно, что профессор еще до начала блокады спрятал его в безопасном месте. Или же он каким-то образом попал в руки немцев, а те увезли его в Германию как трофей. Так или иначе, следы черепа теряются. Я еще раз посмотрел на фото, захлопнул книгу, положил на подушку. И задумался, является ли череп на телевизоре черепом с фотографией, или же принадлежит другому единорогу, которого откопали где-то еще. Проще всего, конечно, спросить об этом напрямую у старика. Мол, откуда у вас этот череп, и зачем вы подарили его мне? А я ведь скоро встречусь со стариком, чтобы отдать результаты шафлинга. Ну вот, тогда и спрошу. А до тех пор, как тут не ломай себе голову, с мертвой точки все равно не сдвинуться. Пока я думал об этом, рассеянно глядя в потолок, моя гостья положила голову мне на грудь и прижалась к боку. Я обнял ее. От того ли, что ситуация с единорогами немного прояснилась, мне стало легче. И только самочувствие пениса не хотело улучшаться, хоть плачь. Но вздымался мой пенис или болтался, как резиновый шланг, ей, похоже, было до лампочки. С беззаботным видом она прижималась ко мне, выводя ноготками на моем животе ей одной понятные загогулины.